Платоний. А вот моя история послания от моей любимой мамочки. Тоже очень часто мысленно спрашивал ее, как она там, почему не приснилась ни разу. Тишина. И вот 8 октября, кстати, в день родительской поминальной субботы, и было уже относительно прохладно, около 7-8 градусов тепла, вышел поторговать DVD-дисками на блошиный рынок. Причем народу было, продавцов, очень много. Разложил на земле скатерть. Стою, торгую, и вдруг откуда ни возьмись, бабочка. Большая и какая же красивая. С большими красивыми узорами на крыльях. Садится на мою скатерть. Причем только на мою, и никуда больше. Хотя других мест было, хоть отбавляй. Сидит, шевелит крылышками. И им не улетает. Хотя близко проходят люди. Все в шоке. Откуда такая красота появилась? Все стоят и смотрят на нее. Соседка мне. У тебя никто недавно не умирал? Я говорю, да матушка. А она прилетела. Говорит, навестить тебя, как ты здесь? И тут я всем сердцем понял, что это действительно ее душа ко мне в гости прилетела. Посмотреть на меня, как я здесь. Долго бабочка сидела. Никого не боялась, не улетала. Верю во все это. Безоговорочно.